Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению по поводу хорька. Мы его нашли, он ко мне в машину залез. Нет, когда? Ну, наш хорек уже дома, он нашелся. Подождите, а что за хорек вот у меня в машине тогда третий день живет? Это ваш, наверное, хорек? Не знаю, а какой хорек? А можно посмотреть? Может быть, мать у нас, а давно у вас? Вы знаете, где-то, наверное, дня 4 назад, у меня вот до сих пор под задним сиденьем, я пытаюсь его вытащить, а он кусает меня. Она кусается, ты девочка? Да. Кусается, да? Кусается, да. Блин, это значит, это мать его, а можно как-то с вами встретиться? Проблема в том, что я вот его сегодня собираюсь на мясокомбинат сдать, на колбасу. Его? Да, ну что, он кусается, я вот уже нанял вот бригаду, чтобы его изловили. То есть, может, ну, давай, вы можете полезно Октябрьское съесть, я вам его изловлю. А вы мне отмоете машину? Он меня, понимаете, обгадил всю машину. Я посмотрю, сначала моет хорек, может, это не мой хорек. А вот как я к вам поеду? Я приеду, вы скажете, что это не ваш хорек, и не будете мне машину отмывать, да? А почему я должна отмывать машину, во-первых, если это не мой хорек? Ну, потому что ваш хорек обгадил мне всю машину, я уже ездить не почему могу. Почему именно мой хорек? Почему вы уверены, что потому это мой что, хорек? Потому что у меня хорек убежал, у меня самка убежала еще зимой. Он откликается на кличку Боня, потому что. Это самка, а Боня у меня дома. Я говорю Боня, Боня, Боня, он ушами начинает дергать и пердит. Сразу прям, понимаете, только меня говорит Боня. Меня Боня, мой дома, и можете подъехать, посмотреть. Мой хорек дома. Я подъеду. Я, именно Боня. Да. Я подъеду, но вы мне отмоете машину. Но вы мне отмоете машину, я подъеду к вам вечером. Вы отмоете мне машину от хорька от вашего? Почему я должна отмывать машину, если мой хорек дома? Алло. Алло, почему трубку-то кладете? Мне подъезжать вот с хорьком к вам, да? А почему я должна отмывать вашу машину, если мой хорек дома? Так... Это может быть его мать. На нем написано, понимаете, на нем написано. На нем написано Боня. На нем написано Боня. На ком написано Боня? На хорьке. На хорьке? Да. Красной краской. Это не мой хорек, вы где его поймали? Он мне в машину залез, я не знаю, я вот был у вас тут в городе по делам. Вы можете подъехать и посмотреть. Если вам не нужен хорек, я могу его забрать. Если нет, он мне нахуй не нужен. А чей это хорек? Вы зачем матом на меня ругаетесь? Чей хорек у меня в машине? Да я откуда знаю? У меня что, у одной в городе хорьки? Ну я не знаю, на нем написано... Дома. На нем написано Боня, красный крас. Я его в природе забрала, он у меня был в природе. Но на нем написано поймали, Боня. Он не кусается, он у меня ничего, у меня самец. Вы понимаете, что на нем Боня написано, прямо краской красной. Вы можете это понять? Вы повесите объявление, значит. Я не знаю, но... Да какое объявление? Я вот у вас в городе был, у меня хорек в машину залез. Только в вашем городе такое может быть. Только в вашем городе хорьки залазят в машину, понимаете? У вас город химический, загазованный, ненормальный. Хорьки по улицам бегают. Хорьки бегают и пердят. Вот всю машину мне загадил. Я скоро на автобусе буду ездить. Выгоните его из машины. Он кусается. Мой хорек дома, я еще раз говорю. Он кусается. Мой хорек дома. А вы понимаете, что он кусается? Откройте машину, он сам выйдет. Он не выходит, он лает на меня. Так он как не лает. Тут его этот лает. Харьки не лает, поверьте мне, я не занимаюсь уже лет 10. Ну вы понимаете, он лает на меня, вот там, вот так вот прям, знаете, как вот взрослый доберман. Это же видите, сына, там он на вас лает. Ну серьезно, на нем написано Бонни, и он на меня лает. Мужчина, я еще раз говорю. Ну что мужчина, ну я знаю, что я мужчина. Так, вот, в общем, слушайте, дома. Время, деньги. Вы мне будете отмывать машину вот от хорька? От не буду я ничего вам отмывать, какого хрена? Мой хорек дома. Это ваш хорек, у меня в машине сидит третьи сутки. Да блин, а у меня тогда дома кто? А у вас дома, я не знаю кто. Чужой хорек. А у меня, у моего хорька облезлый хвост? У этого тоже облезлый хвост. Я не знаю, я не знаю, у вас кто? А у этого тоже облезлый хвост, понимаете, на нем написано Бонни, и он лает. Он лает, понимаете, лает, хорек. Я не знаю, что вы курили, но хорьки не лают. Я не курю вообще, понимаете, я не курю уже 2 года. Ничего не курю. Ну, замечательно. Так, ну, чего там по поводу машины? Вы какое средство да будете использовать? Почему я должна отмывать вашу машину, мой для хорек? Для отмывания моей машины. Вы закопались-то. Какое средство не вы надо будете мне никого, не надо мне никого. Ну, я, в общем, подъеду вечерком тогда к вам. С хорьком. Езжайте. Вам какое средство купить для отмывания моей машины? Мне никакого средства не надо. Вы будете разговаривать с моим мужем. Это я ваш муж. Ну, все, я ваш муж, вы что? Я ваш муж. Здравствуй, дорогая. Что вы говорите? Да. Ты зачем мне в машину посадила своего лающего хорька? Алло. Мы с вами давайте продолжим по поводу хорька. Вот если вам заняться нечем, то у меня есть заняться чем, честно. Мне надо с хорьком я вопрос решить. Я еще раз повторяю. Я у меня ездить не могу. Дома. Я ездить не могу, понимаете? Он мне всю машину загадил. Да я-то тут при чем? У меня мой хорек дома. Мой хорек тоже дома. А ваш хорек у меня вот по машине бегает. Да не может быть у вас моего хорька, он дома. Нет, это мой дома. Вы понимаете, у меня скоро вот люди в машину садиться не смогут из-за вашего хорька, он вонючий. А я тут при чем? Мой хорек дома. Вы зачем выпускаете? У меня соседка его поймала, отнесла в природу. Мы вместе с ней сходили, его забрали. А зачем вы без поводка хорька выпускаете гулять на улицу? Его никто не выпускал, он сам убежал. Для хорька нужен поводок. Хотите, я вам подарю поводок специальный для хорьков? У меня есть. Есть, да? И строгий. Поводок, и все. С ошейником? И клетка, да, у меня шлейка специально для хорька. А он у вас слишком буйный, он у вас порвал шлейку просто. Вам надо строгий, вот как, знаете, для собак. Угу, хорьки да. На строгих этих, я не знаю. Давайте я вам обучаете. Подарю, вот я сегодня к вам вечером не подъеду. Не надо мне ничего дарить, не вы мою машину вот дарить. Вымоете. У меня есть свой хорек. Я не знаю, у вас не хватает деньги на автомойку, что ли? При чем тут автомойка? Меня на автомойку не пускают. Когда видят, как у меня хорек носится по салону, меня не пускают туда. При чем тут автомойка какая-то? Ну а я-то тут при чем? У меня мой хорек дома. Так, поймайте хорька. Раз вы такой специалист по хорькам, поймайте мне хорька. Я вам помню, почему я должна иметь вам машину? Это дополнительная услуга. Мне нужен этот хорек, он мне не нужен, мне своего хватает. Вы же сами сказали, это мама вашего хорька, ну что вы? Может быть, я не знаю, но она убежала еще зимой. Но на нем Боня написано красными буквами, вы понимаете? Вы понимаете, что Боня это вообще другое. Это вот он маленький, он годовалый маленький щенок. Я бы не стал вам звонить, если бы... Я его поймала уже, мне его принесли. А быть кто написал на моем хорьке, который мне по машине бегает, кто написал слово? Боня, понятия вот не имею. И зовут там, если даже это мать его, ее никак не Боня зовут. Боня у вас в объявлении написано. Ну это в объявлении я нашла Боню. Так это Катька, вот... у которой убежала. Боня, значит, Боня ваш у меня, вы понимаете, он у меня в машине. Вы понимаете, да что вы из меня дурака-то делаете, я не пойму. Да у меня в машине, я вам говорю, Боня, приезжайте вот ко мне, если не верите. Не могу я приехать. Почему не можете ко мне приехать? Потому что я не могу. Я вот из дома не выхожу. Я на проспекте Октября вот нахожусь, в Нижнем Новгороде. Замечательно. Здрасте, приехали, мужчина. Я у вас был 3 дня а назад. А вы вообще это объявление взяли тогда? На магазине написано. На каком? Я знаю его номер, что ли, где-то на улице Октябрьской. Я приезжал, покупал минеральную воду себе, а потом домой уже приехал, смотрю, у меня хорек по салону носится. На каком магазине? Я не помню. Когда вы это объявление увидели? Да 3 дня назад. Я вот у вас в городе был, понимаете? И у меня хорек ваш залез ко мне в машину. Вы можете понять? Или вы вообще вот с головой? Там вообще. Вот у меня соседка увидела объявление. Она сказала, где, что она его поймала. Говорит, не могла до меня дозвониться 2 дня. Она отнесла его в природу. Хорошо, чей хорек у меня в машине? Чей хорек у меня в машине? Скажите, пожалуйста. Понятия не имею, чей хорек у вас в машине. А я вам отвечу, это ваш хорек, потому что на нем написано Боня. Да не может быть на нем, я своего, даже его не клеймила ни разу. Он это у меня ваш хорек. Выходной. На нем написано Боня и ваш номер телефона, хорошо, понимаете? Хорошо, давайте я сейчас дам номер мужа, пообщайтесь с мужем. А зачем мне ваш муж? Я сам муж ваш буду завтра. С какую баню погорела-то? Меня мои устраивают. Что тогда вы мне мужа тут вашего? Давайте с хорьком вопрос решать. Муж еще тут какой-то. Как? Почему я должна решать, если мой хорек дома, блин? Я не знаю, у меня уже нет. Послушайте меня, ваш хорек у меня в машине бегает вот. Да не может быть такого, мой хорек дома. Дома у вас, это подделка, мужчина, понимаете? Мужчина, понимаете, я сейчас убираюсь, вы мне мешаете. Ваш хорек мне мешает уже 3 суток. Он у меня всю машину загадил, вы можете это понять? Это не мой хорек, да елки-палки. Ну, ваш хорек. Это не мой хорек, мой ваш... хорек дома. Да ваш это хорек, а это у вас поддельный хорек. Это вам соседка принесла. Как поддельного. Он может быть поддельным? Ну, повали, что ли? Как он может быть поддельным, если я его прям с рождения воспитала? Я не узнаю своего хорька? Нет, не узнаете, это копия. Какая нахрен копия? Это подделка. Таких копий нету. У это меня подделка. Паспорт, все есть. Вы мне покажете паспорт на вашего хорька? Я вам покажу своего хорька, на котором Боня написано. Две. Две? А почему так мало? У меня восемь. И с вашим хорьком еще и паспорт был, и на нем Бонни написано, и ваш телефон. Что вы мне голову морочите? Что вы гоните-то, блядь? Уже на паспорте написано, блядь, мой телефон. Да, на паспорте и на хорьке написано, везде написано. Это вам машину, блядь, он забежал вместе с паспортом, так получается? Да, у него в кармане он паспорт был. Он его нес. У него в кармане паспорт был, у хорька. В каком кармане? У хорька в правом. Какие карманы? В правом. В правом? В кармане? В правом. Да, в правом кармане у хорька был паспорт, понимаете? А в левом деньги. Вы что говорите-то? А в левом у него 100 рублей было, я вам тоже их отдам. Вы знаете, как хорек? Вы зайдите в интернет, пожалуйста. Вы знаете, как хорек выглядит? Какие, да, конечно, нахуй, знаю, конечно, знаю. Карманы. Карманы у хорька. Хорек в шубе был, понимаете? С кем был? В шубе. Какой шубе? В норковой, наверное, я не знаю. Вы знаете, я настолько извращенка, чтобы, блин, мой хорек дома, я не знаю ничего. Я не знаю, что вы курите, или вам просто скучно там. Ваш хорек у меня в машине. Да сколько вам можно уже говорить? Вы что, глупые, что ли, совсем? Нет, мой хорек у меня дома. Вы что, в Москве, что ли, все свои пропили? Ну, может быть, вы пропили. Я не пью. Я соседа, и он скажет вам, что у меня хорек дома. Я не пью. Я не могу пропить. Я не пью, понимаете? Алло. Кто это такой вообще был? Вы сказали то, что хорек мой дома. Я вообще не понял, что он мне сказал. То, что Боня дома. Боня у меня в машине под задним сиденьем. Сколько раз я повторял? Да может быть, он в машине. Да в машине, я говорю. Да не может быть, он у вас в машине. Да в машине уже трое суток. Давайте больше закроем эту тему, пожалуйста, мне некогда. Понимаете, он отощал. Он отощал уже. Вам не жалко хорька? Покормите его. Я одинокая, блядь. Так у вас муж, неделю, блядь. Так у вас муж есть, как и... вы одинокая? Так. А куда муж делся? У меня муж в командировке, сегодня приедет. Вот общайтесь с ним, пожалуйста. Я не буду с мужем общаться, это ваш хорек. Мне надо вернуть хорька. Да почему это мой хорек? Я знаю своего хорька, елки-палки. Это ваш хорек. Неужто вам будет не жалко, если я его сдам на мясокомбинат, из него сделают колбасу? Вам не жалко будет хорька? Мой хорек у меня дома, во-первых. Он у меня в машине. В машине у меня ваш хорек. Не кусается. Вообще не кусается. У меня дети маленькие с ним спят. Вы знаете, когда вы в чужую машину попадете, вы тоже кусаться будете. Вот и хорек у вас кусается. Он не кусается. Он от страха кусается, понимаете? Он меня не знает. Вы что? Если вы профессионалка такая в хорьках, вы не понимаете, он нервничает сейчас. Он меня не знает. За 3 дня он к вам приедет. Я что, в машине живу, что ли? За 3 дня привыкнет. У меня машина около дома стоит, хорек по машине носится. Че он ко мне привыкнет? Я еще раз говорю, это не мой хорек. Если вы как говорите, он с паспортом у вас. В правом кармане у него паспорт. В каком кармане-то? В правом. В каком кармане? В правом. В каком правом кармане? Ну, в шубе он такой. Шуба кожаная. В каком шубе? В кожаной. Ой, в норковой. Ну, или в кожаной, я не помню. Вы не помните, как покупали хорьку шубу? Я не покупала хорьку шубу. Я не настолько богатая, чтобы хорьков одевать в шубу. Вы ездили в Нижний Новгород, не помните? В Нижний Новгород вы ездили, вот, на Покровке купили хорьку шубу. Еще примеряли, помните? Да, помните, примеряли? Алло. А позовите Боню к телефону. Как я вам говорю к телефону? Ну позовите, я с ним вот хочу поговорить. Я от имени хорька как? Звоню. Да что вы говорите? Вам точно, что ли, я не пойму? Как я хорька? Как я животное могу позвать к телефону? Ну я не знаю как, мне надо с ним поговорить. По делу я звоню. Как? Я не знаю, ну проявите фантазию, что ли. Ну, блядь, больше нехуй, да, так вот проявляйте фантазию. А вот зачем вы материтесь на меня? А зачем вы наблюдаете? Я хочу поговорить с вашим хорьком, с Боней. Как я не могу больше, а? Как? Объясните, пожалуйста. Ну, вы его позовите, я с ним полаю, как вот у меня хорек в машине лает ваш, так и я с Боней полаю. Вот не может мой Боня лаять, а хорьки вообще не лают, если что. Да лают. Так, на будущее. Это не собаки. Лают хорьки. Вот я к вам подъеду сегодня вечером, вы сами услышите. Вы приготовили вот уже моющие средства отмывать мой автомобиль? Я не собираюсь ничего не отмывать. Мой хорек у меня дома. Кстати, зря вы вот сейчас в ванной плещетесь. Вам придется еще мой автомобиль отмывать, вы испачкаетесь. Вам придется опять идти скупываться. Ну, а кто вам сказал? Кто вам сказал, что я собираюсь отмывать ваш автомобиль? Ну, потому что это ваш хорек набезобразничал, и вы отмоете мой автомобиль, вот поэтому. Нет. Вы не хотите вашего хорька забирать по какой-то причине? У них свой хорек дома. Подделку дала соседка ваша глупая. А с какого хрена вы оскорбляете человека, которого вы не знаете? Да потому что я знаю вашу соседку, она все время вот у магазина бутылки собирает. и пьет водку много. Да, конечно. Откуда вы знаете, что вы с Нижнего Новгорода? Так я у вас часто бываю, я продукты вам вожу. Угу. Я всю вашу шайку знаю, алкоголики, блин. Конечно, конечно. Разве вот трезвая женщина потеряла бы хорька? А вы напились водки, у вас хорьки даже от вас убегают и в машину к людям бросаются. Да что вы говорите? Да что? Блядь, ты что, сука, звонишь меня оскорблять, что ли, блядь? Почему оскорблять-то? Ты не знаешь, я же сам не знаю, что ты такой за хуй сгори, блядь, чтобы меня оскорблять. Алло. Алло, здравствуйте. Вы почему во двор не вышли? Я подъезжал 40 минут назад, сигналил на машине, а вы во двор не вышли. А я должна, я что должна, это, бегать и это? Ну вы должны какой были мне автомобиль помыть. Вы должны были мне автомобиль. Я вам вообще ничего не должна. Верите мне или нет? Я вам вообще ничего не должна. Вы должны были забрать вашего хорька у меня из машины и помыть. Мой хорек автомобиль. У меня дома. Он у меня в машине. Мой хорек. Бегает. У меня дома. Это во-первых. Я вам вообще не ничего не должна. Нет, вы должны забрать своего хорька. Вам не стыдно? Перед своим хорьком вы не чувствуете ответственности? Мой хорек, еще раз говорю, у меня дома. Девушка, вы читали Антуана де Сент-Экзюпери? Вот у него слова очень умные. Знаете, мужчина, мне сейчас из-за вас, у меня гости. Ну что нам с хорьком делать? У меня сейчас ребенок играет с моим хорьком. Ваш хорек у меня в машине сидит, вы понимаете это или нет? Как может быть мой хорек у вас в машине? Ну вот вы сфотографируете, пришлите мне его. А вы подъедьте, я посмотрю. Да я приезжал, уже сигналил, вы не вышли, вы, наверное, пьяный. Надо было позвонить. Нет, я сейчас буду бегать на каждый сигнал. Ты что, блядь, проститутку, что ли, вам не увидел? Вы, наверное, пьяные просто были. Да что вы говорите, блядь, ты, походу, трезвый, блядь. Я вообще не пью. Я вообще не пью. Я замечу по вашему разговору. Как нам быть с корьком? Давайте не будем там, кто пьет, кто не пьет. Я вам еще говорю, подождите, я посмотрю на этого хорька. Это не мой хорек. Я подъезжал уже. Ну, я сигналил вам. Что это у вас проблема? Нет, давайте до свидания. Что надо от меня, вы мне скажите, а? Хорька заберите. Кстати, чтобы я на вас заявление писала. Какое заявление? Я напишу на вас заявление. Я вам хочу хорька вашу. Что мне достали-то, блядь, нервное это доводите? А вы на меня заявление. Я сейчас пойду напишу, блядь, сдам все эти номера, от которых вы звоните. Какое? Я мобильно напишу на вас заявление тогда. А какое заявление-то? На тему того, что я вам хочу хорька отдать? Такое, то, что вы меня довели до нервного срыва. Вы сходили уже, зафиксировали ваш нервный срыв? Да. У меня полный дом народу. У меня куча свидетелей. Что вы названиваете каждый раз с нового номера. Доводите до истерики. Так вы просто водку пейте поменьше, и тогда истерики у вас не будет. А я не пью вообще, если что. Да ладно. А ты, сука, мне все нервы вымотал. Чего надо? Ну, хорька вернуть надо. Ну, давайте договоримся с вами по делу. Я больше не буду вам звонить, честно. О чем? Я буду договариваться со мной. Вот мой хорек у меня дома, я еще раз говорю. Вы приезжаете ко мне в Нижний Новгород на проспект Октября. Ну, вы мне делать некуда, сейчас я на этом вопросе Нижний Новгород. Ты мне проезд оплатишь? Такси туда обратно. Да, конечно, оплачу. Да? Не вопрос. Для чего? Для чего? Для того, чтобы вы забрали вашего чтобы хорька. Чтобы посмотреть, что я на чужого хорька, мне это не надо. Он меня укусил за палец. Нет, это не надо. Он меня за палец укусил. Езжай сам. Я посмотрю, я тебя грецу, я тебя вынесу своего хорька и покажу, что это мой хорек. Да я уже подъезжал и сигналил. Он мне находится. Я подъезжал и сигналил, ты не вышла. Я не обязан на каждый вызов, кто сигналит. Так я тебе выходить. Сигналил. Я условным сигналом тебе сигналил. Каким? Один короткий, какой три маленьких. Какой условный сигнал? Один короткий, вот три маленьких. Я не знаю, мне таких никто не... Да, конечно. Это наш с тобой условный сигнал, ты просто не помнишь. Ты чё? Да. Я когда раньше за тобой заезжал, я тебе все время так сигналил. Ты же за мной заезжал. Да. Почему ты думаешь, за мной заезжал? Твой хорек ко мне убежал в машину, он меня помнит. Ага. Да что ты? Только запомни раз и навсегда, я замужем, я по чужим машинам не хожу, и по чужим мужикам тоже. Так вот хорек за тебя ходит по чужим машинам и пердит в машине. И хорек у меня тоже не ходит по чужим машинам, поверь да мне. Да на нем написано, у него паспорт. Блин, так, все. В правом кармане, я уже говорил. Нет, я иду в первый отдел и пишу на тебя заявление. Какое заявление? Вы что, не надо? Давай я пол-литра вам поставлю. Я тебе сказала, ты меня довел до нервного срыва. Ну, давай меня трясет. Я сейчас в больницу лягу. Ты будешь, блядь, за мной ходить? Я хорька принесу, он вас вылечит. Купите тебя вылечи, пожалуйста.